time, weather, and... always... glass. Case of... Francis, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я. Друзья мои, я наведен таким образом о жизни и смерти советского государства, о жизни и смерти народа СССР, о том, быть народом Советского Союза свободными или пасть в порабощении. Глава пятая. Наше дело правое. Веретено жизнь, без устали сплетая дни и годы нашей судьбы из разрозненных эпизодов и мгновений. Погруженные в суету-сует, мы безостановочно кружимся, мчимся в неизвестность, зачастую не понимая значения событий, выпавших на нашу долю. Часто ли задумываемся о том, что понять смысл происходящего с нами сегодня – мы можем, посмотрев на современность из глубины народной памяти. Тогда неясное приобретет неожиданно отчетливое очертание, и картина жизни получит законченные формы. Сегодня увидеть, понять и принять всем сердцем, чем была, есть и останется для нас Великая Отечественная война, означает прозреть в делах сегодняшнего дня и воскреснуть в событиях современной истории. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Какие простые и в то же время великие слова, из которых ничего не убавить, которым ничего не прибавить. Лозунг, подобный молитве, призыв сродни боевому кличу. Ему не нужны подтверждения или доказательства. Для него важнее самоотверженность, дисциплина и вера. В борьбе за свое будущее никакого двоедушничества быть не может. Правда одна, жизнь одна, смерть одна, и правая сторона тоже одна, всегда. Непонимание таких элементарных вещей можно объяснить исторической и нравственной потерей координат. Не случайно уже через неделю после начала войны Сталин, обращаясь к народу, обрисовал ситуацию, в которой оказалась страна прямо и недвусмысленно. Дело идет о жизни и смерти советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том, быть народом Советского Союза свободными или впасть в порабощение. Нужно, чтобы советские люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и перестроили всю свою работу на новый военный лад, не знающий пощады врагу. Необходимо далее, чтобы в наших рядах не было места нытикам и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе и самоотверженно шли на нашу отечественную освободительную войну. Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро убедиться в этом. Все силы народа на разгром врага. Вперед за нашу победу! В дни, когда темные тучи сгущаются над Отечеством, на землю выползает нечистая сила и появляются люди-оборотни. Они с охотой становятся предателями и палачами собственного народа. Но пока в государстве царит тишь да гладь, Когда страна сильна и едина, судьба убирает их с глаз подальше, держит в чулане истории, как прятали деревенские мужики в своих чуланах святочные козлиные личины. Лишенные оживляющих их низменных инстинктов стихии хаоса, оборотни томятся в безвестности, стеная о гнетущей атмосфере внешне благополучной жизни. Или подаются в правдоискатели, почитающих высшим смыслом надругаться над нравами и призвать к переоценке общественной морали. Поэтому помнить уроки Великой Отечественной, за которые было заплачено миллионами наших жизней, мы должны и обязаны. Помнить наизусть и без устали повторять следующим поколениям, чтобы беда вновь не пришла в наш дом, чтобы Россия жила вечно. Об этом в своем духовном завещании говорил замечательный русский писатель Леонид Леонов в середине лихих 90-х. Писал горькой грустью и неизбывной нежностью, с тревогой и безмерной верой в наш мудрый, сильный и добрый народ. Мы стоим на пороге полувековой годовщины Великой Победы. 50 лет. Много это или мало? В последнее время уже довольно часто слышатся пока осторожные, но все более настойчивые намеки, что пора бы кончать с этим праздником. А после 50-летия определенно стоит вычеркнуть его из календаря. Тщаться не только забвению нашу гордую славу предать, а исказить ее, опорочить. Все больше желающих пересмотреть, осмыслить по-новому Великую Отечественную войну с целью якобы самой благопристойной – сказать историческую правду. Нет нужды повторять эти изыскания и называть их авторов. Спорить с ними ни желания, ни смысла нет. А велик или мал, прошедший от победных салютов срок, лучше спросить у хранителей живой памяти, ветеранов войны. И вряд ли стоит бросать на чаши весов золотники правды, чести, благородства тех и других. Результат будет явно не в пользу нынешних правдолюбцев. Почти полтора десятка лет кряду германские империалисты растили гигантскую человека-жабу – фашизм. Над ней шептали тысячелетние заклинания, ей холили когти, поили до отвала соками прусской груши. Когда жаба подросла, ее вывели из норы на белый вольный свет. В полной тишине она обвела мутным зраком затихшие пространства Центральной Европы. О, у ада взор человечнее и мягче. Было и тогда еще не поздно придушить гаденка. 4 миллиарда человеческих рук и горы расплющат, объединясь. Случилось иначе. Сытый, лоснящийся после первых удач зверь стоял посреди сплошной кровавой лужи, что растекалось на месте нарядных, благоустроенных государств. Он высматривал очередную жертву. Вдруг он обернулся на восток и ринулся в глубину России, оплота добра и правды на земле. Как бы привидения Сброкина двинулись по нашей равнине, не щадя ни красоты наших городов, ни древности святынь, ни даже невинности малюток. Избы, цветы и рощи казнили огнем лишь за то, что это славянское, русское, советское добро. Плохо пришлось бы нам, как бы не принесенная живая вода нашей веры в свои силы и в свое историческое призвание. Россия вогнала ему под вздох, туго, как в ножны, рогатину своей старинной доблести и непревзойденной военной техники. Совесть в нас чиста. Потомки не упрекнут нас в равнодушии к их жребию. Вы хорошо поработали, труженики добра и правды, которых фашизм хотел обратить не в данников, не в рабов, даже не в безгласный человека-скот, но в навозный компост для нацистского огорода. Слава вам, повелители боя! Сколько бы звезд не украшало ваши плечи! Слава матерям, вас родившим! Слава избам, которые огласил ваш первый детский крик! Слава лесным тропинкам, по которым бегали в детстве ваши босые ножки! Слава небу, что свободно неслось в юности над головами вашими! Живи вечно, мой исполинский народ! В нашей истории поколение победителей навсегда останется великим и бессмертным. Гимном любви к родине можно назвать их жизнь, величием измерить биографию, бессмертием определить след в мире. Их будут помнить и чтить не благодаря и не вопреки чьему-то желанию, а потому что забыть ребят и девчат Великой Отечественной невозможно. Таких искренних в своих чувствах, таких беззаветных в своей вере, таких великих в своем самопожертвовании.